и даже тогда, когда он уже давно превратился в виртуоза военного руководства, способного справляться с горой документов и знающим все административные ходы и выходы. Адъютанты шутили, и Кейтель сам от всего сердца порой смеялся над этой шуткой. «Вот несется во весь аллюр германский фельдмаршал!» А за ним не спеша вышагивает его адъютант. Для генштабиста Кейтеля имело большое значение то, что он прошел практическую школу на войне и, служа в Большом генеральном штабе, в быстро пролетевшие месяцы 1915 года находился в Галиции, Сербии, выполняя ту функцию, в которой этот высший военный орган еще со времен Мольтке-старшего отличался большим военным искусством, а именно осуществлял оперативное руководство войсками. Примечание. Гельмут Мольтке-старший, 1800-1891 годы, прусский фельдмаршал. В качестве начальника генерального штаба руководил закончившимися победой войной Пруссии против Австрии, 1866 год, и франко-прусской войной 1870-1871 годы, приведшей к провозглашению в Версале Германской империи, идеолог и теоретик германского милитаризма, создатель наступательной стратегии, считал войну на два фронта невозможной для Германии. Примечание переводчика. Конец войны капитан провел в 19-й резервной пехотной дивизии, а затем в качестве первого офицера генерального штаба, то есть начальника оперативного отдела 1А, в штабе корпуса морской пехоты во Фландрии. Здесь надо было не просто руководить, в обычном смысле слова, теперь уже главную роль играли тактика, организация войск и управление ими. У сына помещика, внука арендатора королевского домена, организаторский талант был в крови. От своего деда он унаследовал и другое качество, свойственное как дворянским родам, так и крестьянским семьям, неуклонную верность князю, главе государства, пусть даже недостатки оного вполне очевидны. Эта несгибаемая верность зиждилась на осознании взаимного долга хранить ее, как тем, кто ее требует, так и тем, кто ее блюдет. Она существовала сама по себе в силу традиции. Властитель был вне критики. Будучи начальником оперативного отдела 19-й резервной пехотной дивизии, Кейтель познакомился с человеком, которому было суждено стать частью его жизни. Это был первый офицер генерального штаба в вышестоящей 7-й армии, майор Вернер фон Бломберг, которого причисляли к типу духовно развитых людей. Он был весьма образован, интересовался литературой и философией. Позже ему приписывали склонность к антропософии Штайнера. Примечание. Рудольф Штайнер, 1861-1925 годы, основатель мистической доктрины антропософии. Бломберг произвел на Кейтеля большое впечатление, хотя он и отрицал сближение с ним в человеческом плане. Однако, если вспомнить более поздние взгляды Бломберга и Кейтеля на необходимость реорганизации всей структуры высших органов вооруженных сил в духе присущего вновь созданному вермахту руководства, тут, несомненно, играет роль следующий факт. Кейтель был одним из немногих офицеров генштаба, который во время Первой мировой войны поддерживал по служебной линии тесный контакт со второй составной частью вооруженных сил, военно-морским флотом, пусть даже только с ограниченно используемым в наземной войне соединением корпусом морской пехоты. Так еще исподволь возникли те многие нити, которые Кейтель очень хотел сохранить и во времена бедствия, и возмездия. Другим, на сей раз мрачным событием для молодого генштабиста стала Ноябрьская революция 1918 года. До сих пор не ясно, что именно думал он об отречении кайзера. Мы не располагаем ни одним суждением Кейтеля о Вильгельме II, Нам известно только об отрицательном отношении к императору его жены Лизы.